Вы слушаете «Радио России» Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. Сегодня 27 мая, среда. И доброе утро, говорит вам звукооператор прямого эфира Иван Коннов и я, Александр Павлов. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях начальник отдела агитации и пропаганды отдела надзорной деятельности города Иваново Дмитрий Евгеньевич Цветков. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какая сейчас обстановка с пожарами, что у нас, как обстоит дело в области? Ну, в целом, на территории города Иваново у нас с начала текущего года произошло более 300 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом года, в районе 900 было пожаров. То есть у нас, в принципе, по общему количеству произошедших пожаров идет уменьшение. При пожарах погибло у нас 7 человек. Аналогичный период времени 17 человек, здесь тоже уменьшение погибели людей на пожарах. Также получили травмы 8 человек. В аналогичном периоде прошлого года получили травмы при пожарах 28 человек. То есть, тоже, в принципе, по всем основным моментам, показательным по количеству пожаров, погибели, по травматизму, городской округ Иваново идет тенденция к снижению. Это очень хорошо. Гибель человека всегда трагедия. Ну, для примера, вот 23 мая текущего года произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице Маяковского в городе Иванове. О данном факте сообщение на пульт 01 поступило от прохожих. По прибытию к месту вызова подразделения пожарной охраны в ходе проведения работ по ликвидации пожаров звеном газодымозащитников в одной из комнат был обнаружен труп женщины 1962 года рождения, которая проживала в этой квартире. По данному факту отделом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ну, в целом, гибель у нас граждан на территории города происходит по собственной, небрежности в быту, нарушение правил пожарной безопасности в быту. И, как мы видим из данного примера, что в итоге привело к гибели женщины. Поэтому я здесь призываю население, гостей и жителей города Иваново соблюдать требования пожарной безопасности. Цена нарушения требований пожарной безопасности – это человеческая жизнь. Быть более внимательным к себе, к своим родственникам, соседям. Ну, вот какие нарушения в основном происходят, из-за чего возникают пожары? Ну, как правило, это граждане, которые ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют алкогольными напитками. И вот это все злоупотребление, беспорядочный образ жизни, курение в быту, как правило, приводит вот к таким трагическим последствиям. Угу. Это основные, критерии. То есть сама халатность человека в быту, она в итоге вот к таким приводит к его же жертве, как правило. Ну, впереди у нас лето, летний период. Еще раз напомнить нашим радиослушателям, что нужно знать, что нужно помнить в летний период. Мы все знаем прекрасно, что для нас лето – это вообще-то детские каникулы всегда были, да, но в связи с очередной ситуацией дети, в принципе, находятся дома под контролем родителей, но впереди 3 месяца летних. Напомнить и родителям, и всем тем, кто в летние периоды планирует отдых. Ну, здесь, несомненно, хотел бы я, конечно, отметить такой момент, что с началом летнего сезона обеспечить безопасность детей – это основная задача родителей. Учитывая то, что у нас еще неизвестна судьба летней оздоровительной кампании, как будут работать лагеря, не будут работать, и основная масса ребятишек у нас будет находиться дома. Родители все взрослые, все работают, все заняты, и зачастую у нас дети остаются без присмотра из-за своего детского восприятия мира и непонимания, может быть, каких-то действий, каким они могут привести их непоследствия, и зачастую дети, их недействие приводит к разнообразным чрезвычайным ситуациям. Поэтому здесь не лично, конечно, я хотел бы напомнить, что необходимо с детьми всегда вести диалог, разъяснять, к чему могут привести игры с теми же самыми спичками в быту, внутри жилого помещения, снаружи жилого помещения. То есть любая искра, любая шалость может привести к неизгладимым последствиям. То есть закреплять с детьми правила пожарной безопасности, то есть не включать электроприборы, если взрослых нет дома, не открывать дверцу печки, нельзя бросать в огонь, допустим, пустые банки и флаконы от бытовой химии. зачастую как бы дети балуются, и это все как бы у нас делают в быту. Нельзя играть с бензином и другими горючими там веществами. При пожаре изгнать, наводить, конечно, телефоны экстренных служб на случай возникновения разнообразной ситуации. Знать адрес места проживания, где находится ребенок, для того, чтобы он мог своевременно там сообщить диспетчеру экстренной службы местонахождение его. Ну, в общем, чаще нужно беседовать с детьми и доводить им основные правила безопасной жизнедеятельности. Я бы к этому призвал, а не игнорировать их. Ну, лето у нас ассоциируется, как правило, с наступлением дачного периода. Да? Многие выезжают, в том числе и с детьми, на дачи. Начинается летний отдых, уборка территорий, собирают мусор, начинают его выжигать. То есть здесь бы я тоже хотел напомнить, что существует у нас правило противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденное постановлением Российской Федерации номер 390, согласно которых сжигание мусора, выжигание травяной растительности у нас на приусадебных участках, не территории отдельного владения, в принципе, запрещены. То есть мусор, бытовой мусор, сухая травяная растительность, она должна у нас вывозиться. Вывозиться на контейнерной площадке, специальные ящики и так далее и тому подобное. То есть к чему это может привести? Разведение костра, да, если, допустим, при сухой ветреной погоде, может произойти распространение горения по сухой траве и может, допустим, загореться какая-то хозяйственная постройка, соседа, своя личная. И тем самым может быть причинен материальный ущерб. А материальный ущерб, это же может приступить и уголовная ответственность, предусмотренная статьей 168 Уголовного кодекса. Поэтому здесь как бы игры очень, так сказать, серьезные. И в моей, в принципе, практике дознавательской тоже были такие случаи, что и к уголовной ответственности людей привлекали за данные нарушения. Поэтому я хотел обратить самое главное на вот этот момент. В целом, индивидуальное жилое строение, конечно, к летний период необходимо оборудовать средствами пожаротушения. То есть это может быть либо бочка с водой, либо огнетушители. Также необходимо уметь пользоваться огнетушителями. Знать номера вызова экстренных служб. В случае, допустим, возникновения пожара, также необходимо владеть информацией в радиусе 200 метров, какие от вашего строения находятся источники наружного противопожарного водоснабжения. То есть пожарные гидранты, водонапорные башни, пожарные водоемы. Это на случай того, чтобы в случае возникновения пожара, чтобы подразделение пожарной охраны вы могли им указать на место установки для подключения к водоисточнику. Но опять же, электропроводка, состояние и содержание электропроводки, то есть состояние розеток электрических, то есть они должны быть визуально повреждений. В случае там нарушения визуально повреждена розетка, ее необходимо целостность восстановить. Использование некалиброванных плавких вставок, жучки так называемые, тоже зачастую становятся причиной возникновения пожара. Но в целом вот основные такие бытовые вот моменты, которые я уже как бы озвучил, которые могут послужить основными источниками пожара. Дмитрий Евгеньевич, вот я знаю, что недавно вступили в силу изменения нормативных документов, да, вот кому и как они относятся и что нужно помнить. Да, действительно, вот приказом МЧС России от 16 марта 2020 года номер 171 утвержден целый административный регламент предоставления государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы самой декларации пожарной безопасности. Но здесь, конечно, необходимо в краткости чуть остановиться на вопросе, что такое пожарная декларация. Пожарная декларация у нас, в принципе, закреплена статьей 64 федерального закона номер 123, это технический регламент о требованиях пожарной безопасности, и она составляется в отношении зданий, сооружений, объектов, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации, а также в отношении зданий, частей зданий, классов функциональной пожарности F1.1. Ну, F1.1 – это класс функциональной пожарной безопасности, к ним относятся здания дошкольных образовательных учреждений, дома престарелых, дома инвалидов, больницы, спальные корпуса образовательных учреждений с наличием интернатов. И данным административным регламентом, в принципе, введен порядок подачи, регламентирует определен порядок взаимодействия между в целом структурой МЧС и заявителями, которые хотят зарегистрировать свои декларации. Ну, основные какие здесь позиции? То есть заявителем на получение данной государственной услуги может являться собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на право хозяйственного ведения, оперативного управления, либо ином законном основании. Сроки предоставления услуг осуществляются в течение не более 8 рабочих дней со дня поступления заявления и регистрации декларации. В данные 8 дней у нас входит, значит, для принятия решения о регистрации декларации либо об отказе ее регистрации срок, не превышающий 5 рабочих дней, и в течение 3 рабочих дней структурное подразделение МЧС должны направить решение либо о решении заявителю о принятии декларации, либо об отказе в ее регистрации. Для предоставления услуги заявителю необходимо предоставить подразделение МЧС заявление по форме, утвержденной данным приказом МЧС, и подается декларация в 2 экземплярах, согласно также приложению, которое утвержден данным приказом. Заявитель может предоставить декларацию лично, либо направить почтой, либо использовать портал единых государственных услуг. Оснований для отказа структурным предоставлением МЧС в приеме документов нет. То есть в любом случае они будут приняты и рассмотрены. За предоставление данной государственной услуги пошлины и иные платы не взимаются. Сроки предоставления декларации с течением года с момента внесения изменений в декларацию. Основанием для отказа предоставления государственной услуги является непредоставление документов заявителям по формам, которые были утверждены данным приказом МЧС. Наличие декларации и достоверность сведений, которые внесены в декларацию, инспекторским составом проверяется при проведении надзорных мероприятий в отношении объекта. Угу. То есть приходит инспектор на проверку, он данную декларацию должен изучить, насколько она достоверна, разработана для данной определенной категории объекта. То есть ее отсутствие или недостоверные сведения, в нее внесенные, образуется состав административного правонарушения. И определенные изменения вносятся, их необходимо, конечно, доводить, и чтобы люди об этом знали, заинтересованные лица. Угу. То есть информацию можно где еще это увидеть, найти? Информация данная на официальном сайте Главного управления МЧС России по Ивановской области размещается. И также можно обращаться в территориальное, то есть наш отдел надзорной деятельности по городу Иваново, в телефонном режиме, либо прийти лично там ознакомиться, узнать, проконсультироваться по данному вопросу. Как бы здесь никаких проблем нет. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо, что рассказали. Вам тоже спасибо большое. Я надеюсь, что не последний раз. Да, да. Я напомню, что у нас в гостях был начальник отдела агитации и пропаганды, отдела надзорной деятельности города Иваново Дмитрий Евгеньевич Цветков. Спасибо большое. Спасибо. На этом я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. У микрофона был Александр Павлов, звукооператор прямого эфира Иван Коннов. Вы слушали «Радио России» Иваново.